Он думает, что знает нас, еврофилов, забывая о том, из-за чего многие из нас перебрались сюда. Излишне говорить, что как раз сам Коминс виляет хвостом, ложится лапами кверху и радостно сопит перед идеалом Европы. Машина у него, например, Mercedes-Benz. В Европе? Я недоуменно покачал головой. Не может быть. Коминс осклабился и прищурил глаза. И довольно сексуальная, а? Вы старые проказники, задвигайте конечностями поживее. На эту шуточку я, разумеется, не ответил. Будем считать, что он перепутал меня с сатиром Блумом. Я холодно кивнул и удалился. Нет-нет, Отто, правду так правду, ты подмигнул и зашаркал прочь. Но у меня есть и другие, более надежные источники информации. 2 дня я терпеливо выжидал, а потом наведался в отдел кадров, то есть к миссис Сельме Гросс. Сельма занимает кабинет с пуленепробиваемым окном, выходящим в вестибюль у главного входа. Таким образом, она параллельно исполняет обязанности привратницы. И ни один плутоватый Орфей не прошмыгнул бы мимо нее со своей Эвридикой. Короче говоря, чтобы выйти, мы должны получить ее разрешение. Перед ней лежит ежедневно обновляемый список самостоятельно ходящих. Как и доктор Коминс, она принадлежит коренному населению. По виду ее легче принять за пансионерку Эммы Лазарус, чем за служащую. На самом деле существует даже мистер Гросс Берни, дипломированный госаудитор, с которым она ведет насыщенную и деятельную жизнь вдали от нас, во Фреш Медоуз, если быть точным. В общем, я весело помахал ей из-за пуленепробиваемого стекла и показал на ее кнопку. Она впустила меня. «Целую ручку, моя дорогая», — сказал я весело, словно мы повстречались в дорогом отеле. Сельма обожает такие архаические формулы. Затосковав по прекрасному, я немедленно вспомнил о вас. И вот я у ваших ног. Сельма поджала губы и пригладила волосы, спутанную белесую массу со странным оранжевым отливом во впадинах волн. Лицо ее, как всегда, являло собой гротескную маску из толстого грима, чистая дада. Таким способом, очевидно, она поддерживает тусклый огонь в своем Берне. «На прогулку, мистер Корнер?» Она потянулась за своим списком. «Да нет, просто зашел повидать вас. Ах, вы, наверное, заняты в связи с новыми назначениями, анкеты и прочее. Не буду отвлекать вас от работы своей назойливостью». «А, вы о новом физиотерапевте?» Сельма похлопала по папке. «Оформлено». «Насколько я понял, она из Европы». Сельма хмыкнула. «Если Кливленд — Европа, но она обучалась в Европе, в Лозанне, в Вене, 2 года в общественном колледже Шейкер-Хайтс с 1973 по 1975, — начала Сельма, загибая пальцы. 2 года болталась по Европе, с 1975 по 1977. 1 год в Спенсеровской школе лечебной физкультуры, Уиган, Англия. 1976-1977 закончила с отличием ДФТ.